все. Что это? Ну что, ты будешь жеверять все? Ну докажите. Как это работает? Вы знаете, у нас в институте тоже, ну вы, наверное, знаете эту историю про то, как Марк это всегда его рассказывает, как его попросили подготавливать курсантов, да? Курсантов готовить для того, чтобы они интуичили. И он вот изобрел такую штуку, что подключили, подключили к электричеству курсантов. Хорошо. Сначала он бил дубинкой, это было бесполезно. А потом, когда стало бить током, они сразу стали отгадывать, что это у тебя вот это? Нет, мне очень жаль, это смс, потому что я сейчас... Вот, тут целое послание слушает. По буквам. Вот, по буквам. Каждая буква пищит. И это самое... Мало того, они вот прежде чем стрелять, да, должны были, то не попадали, а то прямо быстро хоп и стреляли. То есть, ну, это мужчина может рассказывать, эти технические все тонкости. Но дело в том, что сейчас у нас в институте тоже такой прибор продается, который для развития интуиции, Нарджиков как говорит, что это не просто вы должны выработать в себе как бы то ли знаю, то ли отгадываю, сегодня отгадываю, завтра не отгадываю, да, а как уже внутренний рефлекс, точно знаю, зачем мы это делаем, да, шестое чувство, оно развивается, хотим мы, не хотим, занимаемся. На этих занятиях все уже знают, что уже пошло это, чувствуете, предвидите, и вот эти все уже, то, что когда-то на первой ступени мы говорили по поводу шрама и удивлялись, как шрам, сейчас мы говорим о других вещах, да, я хочу звонить, но я мысленно послала сообщение без смс-ки, да, и уже товарищ знает, что... Тоже так на работе затрясется. Вот. Потому что когда мы проводим прощение, однозначно начинают звонить все те, с кем мы развязываем узлы. То есть много-много раз слушатели подходят и говорят, посмотрите, отключен телефон. Но в это время шли звонки именно с теми людьми, с которыми человек проводил прощение. Потому что есть мысли, есть передатчик, он появляет это самое. Но мы с вами... готовимся перейти уже на то, чтобы в себе седьмое чувство открыть. Что это? Не просто я знаю, не знаю. И работает сегодня, а завтра не работает. Я еще сомневаюсь, как нам люди скажут, да, в своей интуиции. Седьмое чувство – это точное знание, спокойное и уверенное внутри. Как дети. Как дети. Я знаю, что это находится там. Я знаю это, да. Завтра это мы будем проверять с вами на полезные территории, да, я спрячу определенные вещи, а вы будете сходить и сказать на время. На время. Понятно, да? Мы так делаем, когда выезжаем куда-нибудь на природу, я со своими учениками, и мы разбиваемся на группы, и они ходят и чисто по интуиции ищут, ну, там спрятанные флажки обычно. Да? И кто... какая группа быстрее сатуничит. Так что завтра у вас бег предстоит вокруг. А потом поиск флажков готовится. Готово? Ладно. Ну и у тебя электричество ударяет, да? Да. Ну давай. Кого-нибудь обучи этому. Что надо? Ой, ну зачем И потом выбрать. Если неправильное решение, то загорает стрелочка, и он здесь пальцем бьет. Он сам изобрел. Кто? Ты свой, сам изобрел? Нет, это принес вот. Саша, это из института? Да. А, это из института. Самый мне, конечно, простой, да. Я думаю, это твой. Да. Ну и как, Саша? А я с ними работаю. А кто тебе взял? Жена, да? Хорошо. Ну давайте тогда карту доставать.